со всеми вытекающими отсюда правами, или же только декоративная фигура, которой, по мнению армии, заказано осуществлять оперативно-стратегическое руководство ею и не столь явно военно-морским флотом. Помочь осуществлению обоснованных притязаний Бломберга на руководство вооруженными силами в целом было для меня вопросом принципа, а отнюдь не честолюбия или личной карьеры. Примечание. Тем самым опровергаются многочисленные утверждения, квинтэссенцией которых являлось то, что Кейтель в этой мутной воде ловил рыбку для самого себя. Например, так считает Абсхаген. По его мнению, Кейтель вел свою собственную игру, которая в случае успеха сулила ему пост главы ОКВ. Весьма отрицательно отзывается о Кейтеле бывший главнокомандующий военно-морским флотом гросс-адмирал Редер в своих записках, составленных во время интернирования адмирала в Москве в 1945 году. Редер обвиняет Кейтеля в стремлении выдвинуть себя самого на первый план, о чем он заявил представителю советского обвинения полковнику Покровскому, а тот зачитал этот документ на допросе гросс-адмирала на Нюрнбергском процессе. Генерал-фельдмаршал фон Рундштедт, старейший по выслуге лет офицер сухопутных войск, в записи своей беседы с Гитлером от 31.01.1938 года утверждал следующее. В качестве своего начальника штаба Гитлер хотел иметь уже находившегося в составе ОКВ генерала Кейтеля. Я согласился с этим, поскольку в ОКВ можно было решить массу финансовых и управленческих дел, но категорически заявил, Кейтель ни в коем случае не должен получить никаких командных функций. Причина. Он ничего не понимает в военно-морских делах, не решается проявить власть в отношении Геринговской Люфтваффе, и таким образом на его долю остается только лишь армия. А этого мы не хотим. Рундштедт выразил здесь всеобщее отрицательное отношение к личности Кейтеля, являвшееся следствием недоверия к реформе высших органов вооруженных сил со стороны всех консервативно настроенных офицеров. Тем не менее, моим долгом было разделять взгляды Бломберга и отстаивать его законные права. Одно из двух. Или он верховный главнокомандующий вооруженными силами со всеми вытекающими отсюда правами, или же только декоративная фигура, которой, по мнению армии, заказано осуществлять оперативно-стратегическое руководство ею и не столь явно военно-морским флотом. Помочь осуществлению обоснованных притязаний Бломберга на руководство вооруженными силами в целом было для меня вопросом принципа, а отнюдь не честолюбия или личной карьеры. Я очень хорошо отдавал себе отчет в том, что у меня для роли, так сказать, начальника генерального штаба всех вооруженных сил Рейха не хватает не только способностей, но и соответствующего образования. Примечание. Тем самым Кейтель, не предчувствуя этого, сам подтвердил сентенцию фельдмаршала Манштейна. Никто, наверняка и сам Кейтель, не ожидал от него обладания хоть каплей того бальзама, который по Шлиффену необходим любому полководцу. Манштейн свидетельствует, что Кейтель – хороший начальник организационного управления и пригоден для дела организации военного руководства, но Кейтель в состоянии представить себе только такого начальника генерального штаба всех вооруженных сил, который выдвинут из рядов сухопутных войск. Хотя Кейтель и признает особое положение военно-морского флота, делать это в отношении Люфтваффе он не желает. Однако именно единство всех трех видов вооруженных сил и есть критерий трехмерной структуры высших органов вооруженных сил в руководстве ими в ходе войны. Им был призван стать самый лучший профессионал из сухопутных войск, и таковой в случае необходимости всегда имелся под рукой. Примечание. Во время Второй мировой войны у Кейтеля возникали соображения о создании поста начальника генерального штаба вермахта и о назначении на эту должность фельдмаршала Манштейна.